Вот ты молишься. Молитва твоя совершается успешно. Ты имеешь внутреннее свидетельство, что Господь и слышит ее, и благоволит к ней. У тебя мир помыслов, легко и сладостно на сердце. Но вот под конец твоей молитвы из-за самого малого расслабления твоего сердца и помышлений в твое сердце ввергается какое-то тяжелое бремя, расслабляющий сердце огонь, и ты чувствуешь и крайнюю тяжесть молитвы, и отвращение от нее вместо прежней легкости и расположения к ней. Не отчаивайся, друг. Это козни врага, который любит посмеваться над нами, особенно в конце наших благочестивых занятий, чтобы мы впали в уныние и сочли потерянными все предыдущие труды свои в святом деле. Научись из этого вперед не угашать духа своего ни на минуту в продолжении молитвы. Молиться духом и истиною неослабно и не льстить Господу на молитве ни одним словом, то есть ни одного слова не произносить притворно, лицемерно. Пусть вся молитва твоя будет одним выражением истины, трубою Святого Духа, и ни одним словом не служит лжи вражьей, не будет органом дьявола. А о снятии бремени вражии с души твоей и о погашении огня его помолись сердечно ко Господу, признав пред Ним от сердца вину свою, лицемерие во время произношения молитвы, и получишь облегчение и мир. Не торопись. Мирно все говори и делай. Успеешь. Враг торопит и смущает, ибо в смутной торопливости нет толку.